«Не теперь», — сказал он самому себе. «Не теперь. И не с этой девушкой. Она заслуживает лучшего. Она сама сделает свой выбор». Он туго затянул пояс на халате. Наверное, следовало оставить на себе нижнее белье, но это кресло и без того чертовски неудобно. Придется следить за тем, чтобы халат не развязался ночью, иначе она упадет в обморок при виде голого мужчины. «Все в порядке, Генри», — сказал он. Генри высунула голову из-под одеяла. Данфорд погасил свечи, но лунный свет пробивался сквозь тонкие шторы на окнах, и в его свете она видела мужскую фигуру в кресле. Генри затаила дыхание. «Все будет хорошо, только бы он не улыбался ей. В противном случае она пропала». При таком освещении улыбку, конечно, не увидишь, но ее действие было столь велико, что улыбнись он, она почувствовала бы это даже в темноте. Устроившись на подушках, Генри постаралась не думать о нем. «Спокойной ночи, Ген!» «Спокойной ночи, Дан!» Ей послышалось, что он ухмыльнулся тому, как она сократила его имя. «Только не улыбайся!» — молча взмолилась Генри. «Нет, он не улыбается, иначе я почувствовала бы, как расплываются его полные красивые губы». Только чтобы удостовериться в этом, она тайком, одним глазом, посмотрела на него. Данфорд устраивался в кресле, точнее, пытался устроиться в нем. Только сейчас ей стало понятно, насколько оно было прямое. Он продолжал искать удобное положение и перепробовал не меньше двух десятков различных поз, и только после этого затих. Генри прикусила нижнюю губу. «Тебе удобно?» — спросила она. «Вполне». Это было сказано тем особенным тоном, в котором не было ни доли сарказма, который, однако, подразумевал, что говорящий изо всех сил пытается убедить кого-то в том, что является очевидной ложью. Что же делать? Обвинить его во лжи? Примерно полминуты она лежала, уставившись в потолок. «А почему бы и нет?» «Ты лжешь», — сказала она. Он вздохнул. «Верно». Она села в кровати. «Мы могли бы, то есть, я хотела сказать, должны же мы найти какой-нибудь выход». «У тебя есть конкретное предложение?» Его голос прозвучал достаточно сухо. «Знаешь», — она запнулась, «мне не нужно так много одеял». «Мне не холодно». «Но ты мог бы положить одно на пол, из него получилось бы что-то вроде матраца». «Не переживай, Генри, мне и так хорошо». Еще одна очевидная ложь. «Я не могу лежать здесь и смотреть на то, как ты мучаешься», — обеспокоенно сказала она. «В таком случае закрой глаза и спи. Ты ничего не будешь видеть». Генри снова легла. Ей удалось пролежать, не шевелясь, целую минуту. «Я не могу», — вырвалось у нее. «Просто не могу». «Чего ты не можешь, Генри?» Он тяжело вздохнул. «Я все равно не засну, зная, что тебе так неудобно». «Единственное место, где мне будет удобнее, — это кровать». Последовало очень долгое молчание. «Я не буду возражать. Я отодвинусь подальше, на самый край». Она начала двигаться. «На самый-самый край!» Вопреки здравому смыслу, он всерьез задумался над ее предложением и, подняв голову, наблюдал за ней. Она лежала так далеко, у самого края, что одна нога даже свешивалась с кровати. «Ты можешь лечь на другом конце», — произнесла она. «Только постарайся лежать на краю».